Сегодня людям очень важно понять, что созвучие сердец, о котором я говорю последнее время, действительно определяет духовное единство народа и формирует коллективное первосознание. Хочу напомнить вам то, о чем я уже давно говорил, что Создатель или Творец прежде всего ритмоводитель, который определяет и контролирует ритм происходящих событий. А самое главное – ритмы встречных волновых процессов, имеющих место в разных уголках единого космического пространства. Все в пространстве подчиняется этому единому божественному ритму. Поэтому гармония миров по существу есть гармония ритма Творца, которая определяет ту нейтральность, которая и создает условия для достижения энергии творящего начала начал. Естественно, ваша планета и, конечно, вы сами – как творение Божье, просто обязаны, и это основное условие вашего сотворения, быть в гармонии с ритмом Творца, быть в гармонии с ритмом космического пространства. Помните, я говорил вам о том, что в каждом из вас есть частица Абсолюта, а это значит, что в каждом из вас заложен ритм Творца, и ваше подобие мне есть энергетическое, фрактальное подобие не только мне, но и моему ритму вечности. Люди в миниатюре повторяют не только сложность и многоуровневость, но и универсальность мироздания. И поэтому единый ритм вибрации космоса тоже условие вашего сотворения. Ибо этому единому ритму подчиняется и ближний, и дальний космос. Когда в библейские времена Христом было сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя», то по существу Его слова объясняли, что единый ритм пространства или единый ритм Творца, как единый камертон, был заложен в сердце, в сознании каждого человека. Проявление всепрощающей любви к себе и окружающим людям есть достижение резонанса ритмов человека и Творца, есть достижение великой всепрощающей любви Творца. Вдумайтесь, что же такое всепрощающая любовь? Или достижение этого великого чувства. Теперь, я думаю, вам становится понятным, что любовь – это прежде всего резонанс или гармония ритмов сердец. Это достижение единого с Творцом ритма вечности. Это, если хотите, достижение того реликтового ритма вечности, который несет в себе Творец и который несут в себе все люди, как частицы Творца. Если человек почувствует этот ритм вибрации Творца в своем сердце, то он не только достигнет состояния всепрощающей любви, но и ощутит свою сопричастность Творцу, посылающему свою перволюбовь всему сущему. А это и есть счастье сотворца, счастье творения энергии любви. Я хочу еще раз подчеркнуть, что единый ритм Творца есть перволюбовь, и этим единым ритмом единой перволюбовью определяется вечная эволюция, вечное совершенствование Творца. Поэтому перволюбовь есть энергия творения. Человек всегда интуитивно чувствовал, пусть зачастую и неосознанно, мгновение необъяснимой любви и необъяснимого счастья, потому что оба эти чувства были мгновениями гармонии единого ритма человека и Творца. Вам необходимо понять, что мгновение гармонии единого ритма с Творцом есть достижение внутренней гармонии высшего «я» человека, которое особенно сильно проявляется в людях веры, ибо их смысл жизни, их мыслеобразы и, конечно, их промысел подчинены единому с Создателем ритму вечности. И они не мыслят себя без резонанса, без гармонии ритмов человека и Творца. Вы должны знать, что единый ритм Творца был заложен в вашем сердце еще при сотворении, а конкретно при проявлении в плотном плане. И первые неосознанные шаги нового человека всегда были и есть созвучны, гармонизированы с ритмом Творца. Данное мною вам право свободной воли, к сожалению, приводит к тому, что в процессе своего развития человек пытается каждый раз выстроить свой собственный ритм воплощения, переставая при этом чувствовать ритм Творца, который в конце концов диссонирует с моим ритмом. Как вы теперь знаете сами, требуется немало усилий не только с вашей, но и с моей стороны для того, чтобы вернуть людей на путь истинный. Необходимо заставить людей, другого слова я просто не нахожу, почувствовать единый ритм Творца и понять, что только в единении, гармонии или резонансе ритмов человека и Творца возможно достижение истинного пути эволюции сознания, а значит, пути самосовершенствования и будущего. Я добиваюсь от каждого из вас и от всего вашего народа, на плечи которого легли дополнительные испытания по формированию коллективного первосознания, желание почувствовать единый ритм Творца в своем сердце. А это значит, что каждый человек и весь народ должен открыть свое сердце Творцу и почувствовать единение ритмов. Я только что сказал, что ритм Творца есть перволюбовь, есть энергия перволюбви. Поэтому каждый человек при свободном поиске своего пути в вечности должен почувствовать ритм, а значит, перволюбовь Творца, заложенную в его сердце. Если человек откроет в себе условия перволюбви и гармонии своего ритма и ритма Творца, то этот резонанс ритмов сотворит чудо Богоявления в этом человеке. И это чудо Богоявления будет перволюбовью Творца в нем. Достигнув внутри себя этой великой гармонии ритмов, а все условия для этого есть, человек становится открытой энергетической системой, излучающей перволюбовь всему пространству, а значит и окружающим его людям. Если целый народ, а значит великое множество проявлений Творца, тоже начнет излучать перволюбовь, то нет и не может быть такой силы в вечности, которая смогла бы погасить этот божественный свет творения. Я думаю, что вам теперь понятно, что перволюбовь есть единый ритм, а значит достижение гармонии, резонанса ритмов человека и Творца. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что приближается новый ритм Творца, который откроет и новые условия вашего проявления. Причем не только в плотном плане, а это потребует от людей не только принятия этого нового ритма, но и личной адаптации к новым условиям пространства. При этом, когда я говорю о покаянии в изменяющихся условиях вибрации пространства, я не имею в виду покаяние за прошлое. Я как раз прошу вас думать о будущем и внутренне готовить себя к тем необычным для вашего сознания условиям проявления, которые откроются вам при окончательном установлении нового ритма Творца. Когда я говорил вам об открытии новых порталов энергии, а их будет 12, и о повышении частоты вибрации пространства, я как раз имел в виду изменение единого ритма Творца, а значит, ваш и мой переход на новый уровень иерархии божественного пространства. Реликтовый ритм Творца, который уходит в прошлое, был заложен в вас как моя подсказка при выборе человеком своего собственного пути в вечности. Он был заложен в вашем сердце, которое является носителем и генератором этого единого ритма. И если ваше сердце болит, то это прежде всего от того, что ритм свободного человека не совпадает с ритмом Творца. Другими словами, ритм жизни человека не совпадает с реликтовым ритмом его собственного сердца. Сердце, хоть и обладает, как и каждая клетка, частицей разума, тем не менее не может соревноваться с вашим разумом, который очень часто, вопреки внутренним подсказкам, продолжает своей логикой уводить человека в дебри бездуховного, без Бога, поиска тупикового пути вечности, каждый раз наращивая его кармические долги и проблемы. Только сердце, только ритм Творца, а значит, только перволюбовь, могут вывести человека на уровень понимания необходимости гармонизации ритмов человека и Творца. И только они могут спасти человека, дав ему шанс услышать в своем внутреннем «я» единый ритм Творца. Откройте свое сердце самим себе и окружающим вас людям. А самое главное – Творцу. И вы почувствуете в себе всепрощающую перволюбовь и тот единый ритм, который есть чудо Богоявления.